Космология идеальных миров. Вселенная идеального мира не должна быть слишком большой, поскольку колоссальные размеры будут вызывать у его обитателей чувство собственной ничтожности. Также размеры Вселенной должны быть устойчивые и неизменные, поскольку ни расширение Вселенной, ни ее коллапсирование не может создавать у ее обитателей спокойную уверенность в завтрашнем дне. Идеальная Вселенная не должна быть и слишком малого размера, иначе обитателям в ней будет тесно. Такая Вселенная не должна иметь границ. Решением безграничности Вселенной может быть ее замкнутость на себя. В идеальной Вселенной не должно быть мест, где бы ее обитатели не могли бы комфортно находиться без каких-либо приспособлений. Перемещение по идеальной Вселенной ее обитателями должно осуществляться мгновенно. Более того, они должны иметь возможность находиться одновременно в неограниченном количестве мест. Скорость передачи сигнала также не должна быть ограничена скоростью света. Течение времени в идеальной Вселенной должно быть обратимо, и каждый обитатель должен иметь возможность находиться в любой точке временной последовательности и даже в любых моментах одновременно, исключительно в соответствии с волей самих обитателей. Источником энергии в идеальной Вселенной должны быть сами обитатели, таким образом будет обеспечиваться их самодостаточность и полная независимость. Как именно организовать идеальную Вселенную, зависит от индивидуальных предпочтений ее Творца. Тем более, это не так важно, если принимать в расчет, что обитатели идеальной Вселенной могут видоизменять ее в соответствии со своими вкусами. При несовпадении вкусов между обитателями, они смогут создавать для себя иные идеальные вселенные и находиться в них в качестве рядовых из обитателей, поскольку, как уже отмечалось, явное присутствие Творца внутри созданной им вселенной делает ее неидеальной. Нет смысла указывать, какие астрономические объекты должны находиться в идеальной Вселенной, поскольку при условии, что эти объекты никаким образом не могут вредить или смущать обитателей, это могут быть планеты, звезды и галактики или просто некие облака. Неуязвимость обитателей идеальной Вселенной позволяет любые вариации решений, однако не следует делать эти объекты слишком огромными. Опять же, чтобы обитатели идеальной Вселенной не испытывали отрицательных эмоций по поводу своей ничтожности по отношению к таким объектам. Обитатели при необходимости должны иметь возможность занимать такой объем пространства, какой им заблагорассудится, причем должна быть возможность занимать одно и то же пространство неограниченному числу обитателей без какого-либо неудобства для себя и окружающих. Итак, космология идеальных миров достаточно проста и не требует особой изощренности, излишности и абсурдности, которые мы наблюдаем в нашей неидеальной Вселенной.